Тест на честность 3. Этот тест предназначен для понимания того, насколько человек искренен и честен с людьми. И, наверное, самое главное, благодаря этому тесту можно понять, насколько вы честны сами с собой и готовы искренне принять результаты и открыто показать их всем остальным. Первое. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом. Да? Нет. Второе. Если ко мне обращаются вежливо, то я тоже всегда отвечаю вежливо. Да? Нет. Третье. У меня бывают денежные затруднения. Да? Нет. Четвертое. Мне всегда приятно, когда человек, который мне не нравится, добивается заслуженного успеха. Да? Нет. Пятое. Бывало, я откладывал то, что требовалось сделать немедленно. Да? Нет. Шестое. В компании я веду себя не так, как дома. Да? Нет. Седьмое. Я полностью свободен от всяких предрассудков. Да? Нет. Восьмое. Я не всегда говорю правду. Да? Нет. Девятое. Когда я с кем-нибудь играю, мне всегда хочется победить. Да? Нет. Десятое. Иногда я сержусь. Да? Нет. Одиннадцатое. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал. Да? Нет. Двенадцатое. Бывает, что я выхожу из себя. Да? Нет. Тринадцатое. В детстве я сразу и без пререканий делал все, что от меня требовалось. Да? Нет. Четырнадцатое. Иногда я раздражен чем-нибудь. Да? Нет. Пятнадцатое. Бывает, что я смехом реагирую на неприличную шутку. Да? Нет. Восемнадцатое. Бывало, что я опаздывал к назначенному времени. Да? Нет. 17. Я люблю иногда посплетничать. Да, нет. 18. Среди тех, кого я знаю, есть такие лица, которые мне очень не нравятся. Да, нет. 19. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человек, которого я не могу терпеть. Да, нет. 20. Мне случалось опаздывать. Да, нет. 21. Мне свойственно иногда прихвастнуть. Да, нет. 22. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться. Да, нет. 23. У меня бывают иногда мысли, о которых стыдно рассказывать другим. Да, нет. 24. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из окружающих. Да, нет. 25. Бывало, что я говорил неправду. Да, нет. 26. Все мои привычки положительные. Да, нет. 27. Если я что-то обещал, то всегда сдерживаю слово, несмотря ни на что. Да, нет. 28. Иногда могу похвастаться. Да, нет. 29. Подростком я проявлял интерес к запретным темам. Да, нет. 30. Я откладываю иногда на завтра то, что необходимо сделать сегодня. Да, нет. 31. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться. Да, нет. 32. Я иногда спорю о вещах, о которых слишком мало знаю. Да, нет. 33. Я люблю не всех своих знакомых. Да, нет. 34. Я могу про кого-нибудь сказать плохо. Да, нет.